над торфяной пустошью, по которой бродили тени грозных вершин. Поперхнулась и вдруг замолкла обычная ночная серенада природы. Перестали стрекотать сверчки. Протяжно напоследок ухнули совы. А волки внезапно обнаружили, что их ждет срочное дело. Теперь в горах гремела новая песня. Ее передавали друг другу исполинские скалы и подхватывали маленькие горные долинки. По склонам скатывались скромные снежные лавинки. Эта песня проникла даже под ледники. Впрочем, быстро затерялась там между ледяными стенами. Желающий найти источник этого странного пения, рано или поздно, неминуемо вышел бы к тлеющему возле пальцеобразной глыбы костру. Песня исходила от невысокой старушки, радостно размахивающей опустевшей бутылкой. «Улитку, если сможешь ползком, вот только с ежиком!» «Правильно говорят, остатки сладки», — заявила Маград, пытаясь перекричать пение. «Все верно», — кивнула матушка, осушая чашку. «Что, больше ничего-ничего не осталось?» Судя по бульканью, Гита выпила все. Сидя на благоухающем вереске, они смотрели на луну. «Ну вот», — хмыкнула матушка. «Теперь в королевстве есть король, и мы можем отдохнуть». «Это только благодаря тебе и нянюшке», — сдавленно произнесла Маград и икнула. «Это почему?» «Никто бы мне не поверил, если бы вы с нянюшкой не вступились». «У нас спросили наше мнение, и мы честно все ответили», — пожала плечами матушка. «Да, но все на свете знают, что ведьмы никогда не лгут. Это самое главное. Ведь все же видели, что они очень похожи, но считали, что это обыкновенные совпадения. Я тут недавно...» Маград слегка покраснел. Заглянула в словарь тетушки Вемпер и узнала, что означает «друада сеньор». Пение нянюшки Як резко оборвалось. «Да... выдавила матушка. «Есть такое выражение». Возникшая неловкая пауза не укрылась от внимания Маград. «Вы действительно говорили правду?» — спросила она. «Они и в самом деле братья». «Братья, братья!» — успокоила Гита Як. «Нет ни малейшего сомнения. Я сама помогала его матери. Собственные руки приняла твоего, в общем, нашего короля. И за королевой покойной приглядывала, когда она Том Джона рожала. Она-то мне и сказала, кто его настоящий Гита. Извини». Вино ударило в голову, но колесики в мозгу Маград еще крутились. «Минуточку. Я хорошо помню отца Шута», — проговорила нянюшка Як, с многозначительной медлительностью подбирая слова. Пользовался большой популярностью среди населения. Правда, с отцом своим разругался, но иногда его посещал, чтобы навестить старых друзей. «Он легко сходился с людьми», — заметила матушка. «Особенно с дамами», — подтвердила нянюшка. «А какие у него были плечи! Настоящий атлет. По стенам карабкался так, что никто за ним не поспевал, насколько я слышал. И при дворе его принимали», — добавила матушка. «Об этом я знаю точно. Сама королева и принимала». «Король покойный все больше на охоте пропадал». «Все свои права качал», — кивнула нянюшка. «От зари и до темна. Частенько даже ночью дома не появлялся». «Минуточку», — повторила Маград. Обе старые ведьмы покосились на подругу. «Да», — нахмурилась матушка. ты же сказала, что они приходились друг другу братьями, и что Веренс из них был старшим. Правильно. И дали всем понять, что... Матушка Ветровоск накинула на плечи шаль. «Мы обязаны говорить правду», — объяснила она. «Но быть честными нас никто не заставляет». «То есть вы хотите сказать, что король Ланкарский на самом деле не...» «Я хочу сказать», — железным голосом промолвила матушка, «что сейчас у нас король, который не хуже других правителей и получше многих из них. Голова у него на плечах есть». «Хотя раньше ее венчал шутовской колпак», — вставила нянюшка. «И дух старого короля теперь может почить в мире. У нас была замечательная коронация, после которой некоторые из нас утащили домой кубки, хотя никакого права не имели, потому как кубки предназначались в подарки сиротам. Но все хорошо, что хорошо кончается. Вот что я хочу сказать. И не забивай себе голову тем, как все могло бы быть и как должно было быть. Сейчас это уже не важно. Ведь на самом деле никакой он не король», — возопила Маград. «Но мог бы им быть», — логично указала нянюшка. «Вы же сами минуту назад утверждали». «Да кто вообще может во всем этом разобраться? Покойная королева даже считать толком не умела. Кроме того, он даже не подозревает о том, что в действительности он вовсе не королевских кровей. Надеюсь, ты не станешь передавать ему содержание нашего сегодняшнего разговора», — осведомилась матушка Ветровоск. Маград упорно разглядывала луну, по которой только что пробежала стайка облаков. «Не стану», — наконец ответила она. «Вот и славно», — кивнула матушка. «Вообще, взгляни на происходящее с другой точки зрения. Королевская кровь тоже должна где-то начинаться. Вот пускай с него и начнется. Во всяком случае, работу свою он собирается выполнять ответственно, что уже хорошо. Ничего, он справится». Маград поняла, что проиграла. На другое не приходится рассчитывать, когда имеешь дело с матушкой Ветровоск. Тут весь азарт состоит в том, чтобы угадать, когда именно тебя загонят в угол. «Но все-таки я вам удивляюсь», — промолвила Маград. «Вы же ведьмы. А значит, превыше всего на свете должны ценить правду, традицию, судьбу, наконец. Вот здесь-то и кроется твоя основная ошибка», — возразила матушка. «Судьба, безусловно, важна. Но люди, считающие, что она ими распоряжается, совершают большую ошибку. На самом деле все наоборот». «Гадская судьба», — выразила свое мнение нянюшка. Матушка смерила ее яростным взором и снова повернулась к Маград. «Ты же знала, на что идешь, когда решила стать ведьмой». «Я стараюсь», — тихо промолвила Маград, глядя на тонкую ленточку зари, растекшуюся по горизонту. «По-моему, мне пора. Уже светает». «Да и я пойду», — отозвалась нянюшка Яка. «Ширу вся изведется, если я не вернусь домой к завтраку». Нянюшка тщательно затоптала последние искорки. «Когда же встретимся мы вновь?» — спросила она. Ведьмы смущенно переглянулись. «Ну, весь следующий месяц я буду занята», — пожала плечами нянюшка Яка. «Дни рождения и все такое прочее. Да и дел скопилось не в проворот, пока эта суматоха творилась. О привидениях опять же надо позаботиться. «Я думала, ты отправила их обратно в замок», — удивилась матушка. «Пыталась. Да они не захотели возвращаться», — отводя глаза, объяснила нянюшка. «Кроме того, сказать по правде, я к ним уже привыкла. Вместе коротаем вечера. Они теперь почти не вопят». «Что ж, это очень мило», — кивнула матушка. «А ты чем займешься, Маград?» «В это время года хорошая хозяйка всегда найдет себе занятие», — развела руками Маград. «Понимаю, понимаю», — промолвила матушка. «Значит, на определенное время договариваться не будем, не имеет смысла. В общем, оставим вопрос открытым». Нянюшка Яков Маград кивнули. Над пустошью занимался новый день. Разойдясь в разные стороны и погрузившись в собственные мысли, ведьмы возвращались домой. Весьма распространена точка зрения, что ведьмы и волшебники не могут вернуться домой. Но люди, занимающиеся магией, редко когда считаются с общественным мнением.